Ведь никто из вас так и не догадался, что я был стареньким подслеповатым китом. На всю весну. И деревья, и река, и высохшая прошлогодняя трава – все радовались солнцу. И медвежонок радовался. Он топал всеми четырьмя лапами и пел. «Ура, ура, гулять пойду, за лапу зайца поведу, и поросенок прибежит, и ежик уж в траве шуршит». Тут медвежонок остановился. «Ежик уж», – пробормотал он. «Ежик и уж, или ежик уже?» «Нет, уже еще нет, они спят, а надо петь. А ежик уже давно в траве шуршит, то есть бежит к нам, ко мне, зайцу и поросенку, и шуршит в траве». И медвежонок снова затопал лапами и запел. «Ура, ура, гулять пойду, за лапу зайца поведу, и поросенок прибежит». Здесь он на секунду остановился и спел. «И ежечка в траве шуршит». «Я шуршу», — сказал ежик. «А ты откуда взялся? Уходи. Я сперва зайца за лапу поведу, потом прибежит поросенок, а уж потом ты». «А куда же я денусь?» – спросил ежик. «Я твою песню еще откуда слышал?» «Нет», – сказал медвежонок, – «ты сейчас уйди, а когда поймаю зайца и поросенок, где ж ты его поймаешь?» «Поймаю», – сказал медвежонок. «Если в песне поется, значит поймаю. Куда он денется?» «Ладно», – сказал ежик и спрятался за куст. «Ура, ура, гулять пойду, за лапу зайца поведу», – еще громче запел медвежонок. И тут выскочил заяц. «Привет», – сказал он, – «а я слышу, кто-то про меня поет. Ну, думаю…» «Вот», – сказал медвежонок, – «все как в песне», – взял зайца за лапу и повел к реке. «Куда мы идем?» – спросил заяц. «Иди, иди», – сказал медвежонок, – «сейчас поросенок прибежит». «Ха-ха, так он тебе и прибежит. Поросенок в город уехал, всю зиму шарфик вязал, поехал на базар продавать». «Не может такого быть», – подумал медвежонок, чтобы не как в песне, и запел. «Вот на прогулку я иду, за лапу зайца я веду, и поросенок прибежит, а ежик уж за мной спешит». «Тьфу, опять этот уж!» – медвежонок остановился. «Послушай», – обернулся он к зайцу, – «ты уже знаешь?» «А как же?» «А чего они теперь делают?» «Ужи? Эти спят, а которые заречные, не знаю». «Понимаешь», – сказал медвежонок, – «один уж тычется в песню. Я его гоню, а он лезет». «Они такие», – сказал заяц, – «где хочешь пролезут». Ежик по кустам незаметно бежал за зайцем и медвежонком и ждал, когда прибежит поросенок. Ему нравилось, что вот не просто пошли гулять, а что сперва заяц, потом поросенок, а уж потом он. «Эх, скорее бы только прибежал поросенок», – думал ежик. «Выбежал бы сейчас, и тогда сразу бы выкатился я, и мы бы помчались вдоль реки и завопили на всю весну медвежью песню». «Нет-нет, ты не жди», – говорил заяц медвежонку, когда они шли к реке. «Поросенок не прибежит. Как прибежать, если он на базаре?» И тут на реке показалась точка. «Видишь?» – крикнул медвежонок. И запел-заплясал. «Ура, ура, гулять идем, за лапу зайчика ведем, и поросенок прибежит, и ежик песню подхватит». «Подхватит», – поправил заяц. «Я бегу», – крикнул поросенок из лодки. Он греб изо всех сил, выскочил на берег и побежал к медвежонку. И ежик полетел птицей, и от радости у него перехватило в груди. «Ура, ура, весна пришла, и снова вместе, все втроем, мы песню солнышку поем», – запели все. «Видите», – сказал медвежонок, – «все как в песне, потому что иначе и не может быть». А уж во все глаза глядел на друзей с того берега и очень жалел, что не может переплыть реку. Как ежик с медвежонком спасли волка. К старости у волка стали отрастать уши. Каждый вечер он брал ножницы, садился на берегу пруда и потихонечку подстрекал их. «А то неудобно», – бормотал волк, – вырастут, как у осла. Была осень, стояли солнечные деньки, летели листья. Все кругом казалось было из золота. Столько насыпало этих свежих, шуршащих, кленовых лапок. Так волк про себя называл листья клёна. Волк вышел к синему-синему пруду в золотых берегах, достал ножницы и посмотрел в воду. Из воды на волка глянул хмурый седой волк с пучками меха в ушах и странно торчащими, как у лошади, ушами. «Вот если сегодня не постригу, — подумал волк, — завтра будут, как у осла». Он сел на камень, свесил задние лапы и склонил голову на бок. Очень печальная это была картина – серый волк на замшелом камне в синем пруду. «Что ж», – вздохнул волк, – «начнем, пожалуй». И отхватил кусочек от левого уха. Зажмурился, посидел немного с закрытыми глазами, снова глянул в воду и отстриг кусочек правого. «Отдохну», – вслух подумал волк и поглядел на небо. По синему-осеннему небу на белом облаке ехал медвежонок и пел уже известную песню про облака. «Облака!» – вопил медвежонок. «Белогривые лошадки!» «Хорошо ему», – подумал волк. «Уши у него не растут, стыдиться нечего. Сейчас приедет на облаке к другу своему ежу, сядут, чай и самовары пить будут». «Эх!» «Облака, что вы мчитесь без оглядки?» – не смакал медведь в небе. «Не глядите вы, пожалуйста, свысока, а по небу прокатите нас, облака!» Аккуратно так почти про себя спел волк. Но не успел вымолвить последнего слова, как камень, на котором он сидел, вдруг выдернулся из земли и поплыл ввысь. «О!» – завыл волк. Но тут в замшелом боку у камня открылся иллюминатор, и выглянул первый марсианин. «Сиди тихо», — сказал он, — «все окей». И иллюминатор захлопнулся, и даже следа от него не осталось. А со стороны это выглядело так. Старый волк на тяжелом замшелом камне молча ехал по небу. «Ты куда?» — спросил у него медвежонок. Волк молчал. «Ты на чем едешь?» — крикнул медвежонок. Волк молча показал лапой на камень и посмотрел на медвежонка печальными глазами. «Волченька», — сказал медвежонок, — «мы же друзья, садись ко мне. Это же нехорошо ехать по небу на камне». Но тут в замшелом боку открылся другой иллюминатор, и второй марсианин сказал медвежонку. «Отвали». «Что?» — не понял медвежонок. «Сгинь», — сказал марсианин. И медвежонок испарился. А волк летел в бесконечное синее пространство, строго сидя на камне с каменной мордой и выпученными глазами. У ежика как раз вскипел самовар, когда прямо на поляну перед его домом с неба шмякнулся медвежонок. Некоторое время он полежал плашмя, потом повернул голову и сказал: «Вот слушай, волк улетел на камне». «Мишенька», — закричал ежик, — «ты живой?» «Живой, живой», — сказал медвежонок. «Волк улетел на камни, слышишь?» Ёжик подбежал к медвежонку, ощупал его, потрогал голову. «А в боках дверца, захлёбываясь, — говорил медвежонок, — а в них человечки такие, как картошка в мае, в отросточках». «Где дверца?» — спросил ёжик. «В камне. Волк летел, печальный такой», — медвежонок всхлипнул. Ёжик погладил его по голове. «И молчал», — задумчиво сказал медвежонок. «А этот дверь открыл и говорит: — «Ты подумай, что ты говоришь», — сказал ежик. «Какую дверь?» «Да вот такую», — завопил медвежонок и так стукнул лапой по траве, что земля треснула, и половина всей земли стала медленно отъезжать, и между ежиком и медвежонком образовалась пропасть. «А-а-а!» — закричал ежик. Медвежонок прыгнул к ежику, они обхватили друг друга и так несколько мгновений стояли, трясясь. А вторая половина земли, убегая все дальше и дальше трещиной, отъезжала с тяжким кряхтением, как, лопнув, разваливается перезрелый арбуз. Ёжик метнулся к дому, выскочил с веревкой, накинул петлю на сучок отъезжающего дуба, обежал свой дуб у крыльца и стал изо всех сил тянуть, соединять землю. Медвежонок бросился помогать, и они вдвоем еле-еле стянули две половинки земли и завязали веревку крепким узлом. Все деревья по сторонам выбегавшей трещины были связаны веревками, когда ежик с медвежонком возвращались к дому, и ежик говорил: «Тебе я верю, если земля разваливается, он вполне мог улететь на камни». «Надо спасать волка», — сказал медвежонок. И они подошли к дубу возле ежикиного крыльца. Волк летел на камне в вечереющем небе. Марсиане открыли иллюминаторы, и камень светился, как звезда. «Куда я лечу?» – тоскливо подумал волк. Сперва стали отрастать уши, потом… «Эй, как себя чувствуем?» – крикнул первый марсианин. «Окей?» «Кей, кей», – сказал волк. «Куда вы меня везете?» «Не твоя забота», – вылез второй марсианин. «Приедешь, поглядишь». «Да зачем я вам нужен, старый такой?» – спросил волк. «Старость не радость, хе-хе-хе», – захихикали марсиане. Но тут в небесах появился тяжело гудящий дуб. Это был старый ежикин дуб у крыльца, с мощной кроной, только корни его языками пламени били по синеве. В дубе, в хорошем крепком дупле, сидел ежик с медвежонком. «Эй вы!» – закричал ежик. «Эй вы, картофелины, отдавайте зверя!» «Сгинь!» – высунувшись, крикнул марсианин. Но дуб защитил друзей крепкими ветвями, и злое слово пролетело мимо. «Волченька, лезь к нам!» – крикнул медвежонок. Седой волк на старом камне, как памятник, улетал в небеса. «Волченька, прыгай!» – крикнул ежик. Тогда волк покосился на нечистую силу, беззвучно пошамкал губами и сиганул в самой ветви. «Домой!» – крикнул ежик, подхватил волка, и дуб повернул к земле. Камень с погашенными огнями понесся следом. Уж как он свистел, как хохотали марсиане, передать трудно. Волк, не шевелясь, с выпученными глазами сидел в дупле. Ежик гладил его по голове лапой, а медвежонок швырял в темный камень желудями и приговаривал: «Вот вам картошки, вот вам за волченьку, запомните нас!» Один желудь попал марсианину в ухо. Марсианин ойкнул, пропал в своем иллюминаторе, и подбитый камень со свистом пронесся мимо и упал в пруд на прежнее место. А ежик, волк и медвежонок сделали на своем дубе круг над прудом и полетели в освояси. Дуб пламенными корнями вниз садился на свое место. Он весь дрожал, трясся и гудел, как 100 колоколов, пока окончательно не влез в землю. Друзья спустились по лесенке. «Спасибо, дуб», – поклонился до земли ежик. «Спасибо за волченьку», – сказал медвежонок. «Не за что», – прохрипел дуб и уставился в небо. «Где же ты был, волк?» – спросил ежик, когда они тут же под дубом сели за стол и разлили по кружкам чай из самовара. «Тебя целых 3 дня не было». Тут волк заплакал. «У меня стали отрастать уши», – всхлипывая, – сказал он. «Мне было стыдно приходить к вам со злиными ушами». «Эх ты», – сказал медвежонок, – «мы же твои друзья. Какая разница, какие у тебя уши?» Новогодняя сказка. Перед Новым годом ежика с медвежонком навестили инопланетяне. Инопланетяне прилетели в серебряной тарелке с окошками. Когда тарелка опустилась на поляну, медвежонок вешал на елку последнюю звезду. «Ой!» – вскрикнул ежик. Медвежонок дернулся, и звезда разбилась. «Здравствуйте!» – сказал первый инопланетянин. Ежик его хорошо услышал, хотя в доме были двойные рамы. «Привет!» – прошептал ежик. «Ты с кем разговариваешь?» «Иди сюда!» – шепнул ежик. Пока медвежонок шел к окну, по лесенке уже спустился второй инопланетянин. Он помахал ежику с медвежонком. «Кто это?» «Машей лапой», – сказал ежик. Вылез третий, и все трое пошли к домику медвежонка. На поляне было снегу по пояс, но инопланетяне шли, не проваливаясь. Они были в скафандрах, но шлемы оставили в тарелке. Поэтому ежик с медвежонком могли видеть, что головы инопланетян похожи на картошку в мае в отросточках. «А ведь нас не ждали», – говорил один. Медвежонок схватил веник, подмел. Ёжик распахнул дверь. Все трое вошли и поздоровались. «Здравствуйте, очень рады вас видеть. С наступающим Новым годом!» и вас», – закивали ёжик с медвежонком. Медвежонок поставил самовар, а ёжик переминался с ноги на ногу. Не знал, как предложить инопланетянам раздеться. «Ничего, ничего, нам не жарко», – беззвучно сказал первый. И все сели к столу. «Снится мне все это или на самом деле?» – подумал медвежонок. на самом деле», – молча сказал второй. «Неужто вправду?» – подумал ёжик. «Вправду, вправду», – сказал третий. «Вы что любите?» – спросил медвежонок. «Мед или клюковку?» «Клюковку, клюковку». «И мед», – заметил, не раскрывая рта, первый. Ёжик быстро все поставил на стол и налил чай из самовара. «Очень тут у вас хорошо». «Очень», – закивал первый. «Так покойно, покойно. Елка красивая». Медвежонок хотел спросить, долго ли они летели и вообще откуда, но постеснялся. «Мы издалека», – как бы угадав медвежьи мысли, начал первый. «Очень издалека», – кивнул второй. «Наша планета так далеко», – заметил третий, – «что ее и не видно». «Где?» – спросил медвежонок. «А нигде». «Это как?» – ёжик впервые поднял голову и прямо поглядел на картошек в отросточках. «Нигде не видно», – улыбаясь, говорил третий. «Нигде-нигде. Мы из другой галактики». Ёжик с медвежонком переглянулись. «Из другой солнечной системы», – молча пояснил первый. «У вас солнце другое?» – выдохнул ёжик. «Другое, другое», – закивали инопланетяне и тихонечко засмеялись. Отсмеявшись, все трое стали пить чай из блюдец, есть клюкву и мед. «Вы ешьте, ешьте», – угощал ёжик. «Кушайте», – кивал медвежонок. «У нас много», – говорил ёжик, – «на всю зиму хватит». «Это ничего, что у вас другое солнце», – подбадривал медвежонок, захватывая ложкой побольше меда и подкладывая инопланетянам. «А мед везде вкусный». «Правда, правда», – беззвучно сказал первый. «Ага, кисленько», – третий сморщился. «А если смешать, будет кисло-сладко», – сказал ёжик. Ему хотелось как-то получше, погостеприимнее встретить инопланетян, чтобы здесь, на их с медвежонком земле, в их лесу, инопланетянам было радостно и хорошо. «Нам радостно, нам хорошо. Мы очень довольны», – заговорили вместе все инопланетяне. Но ёжик открыл люк, спустился в погреб, достал и грибков, и брусники, и орехов, всего, что было у них в доме. А медвежонок снял со стены балалайку и заиграл. «Эх, эх!» – ёжик взял платочек и пошел в пляс. И инопланетяне, неловко толкаясь, вылезли из-за стола и заплясали вокруг ёжика. А самый маленький, третий, пошел в присядку. «Ах вы, сени, мои сени!» – играл медвежонок. И отросточки на головах инопланетян шевелились. А ёжик все плясал, медвежонок играл, и они даже не заметили, что кроме них в доме никого нет. «Ох!» – ухнул ёжик и кинулся к окну. На том месте, где садилась тарелка, лежал ровный, нетронутый снег. Они выбежали на крыльцо. Молодой месяц, как попугай, сидел на ветке. И ни следа, ни пятнышка. Только на столе стояло 5 чашек вместо 2. А ведь если бы ёжик с медвежонком были вдвоем, зачем бы им понадобились еще 3 чашки? Ёжик пощупал себя, потом медвежонка. «Мы есть», – сказал медвежонок. «Есть», – прошептал ёжик. И тут они увидели, как в открытую дверь влетела большая звезда и села на елку. Звезда вспыхнула и стала так красиво, что ёжик с медвежонком зажмурились. И тут же в раскрытую дверь вошел важный пингвин в черном фраке с галстуком-бабочкой. «Танец маленьких лебедей», – объявил пингвин. Взвелась музыка, вспорхнули лебеди. Белоснежные лебеди танцевали, изогнув гибкие шеи, и танец их был так прекрасен, что ёжик с медвежонком заплакали. Потом все исчезло, и только большая бабочка Махаон кружилась, кружилась, кружилась под потолком, пока ёжик с медвежонком, обнявшись, не уснули на лавке. А утром они увидели такую нарядную елку и столько подарков под ней, что их хватило бы на весь лес. Тут был и барабан для зайца, и свистулька для хомячка, и скрипка для комарика, и сапожки для поросенка. Всего и не счесть. И еще было письмо. «Вы очень добрые, ежик и медвежонок. Пусть у вас будет все хорошо в новом году».